Глава 13. В штаб кавгруппы Торба и Шаповаленко вернулись глубокой ночью. У костров, тихо переговариваясь, бодрствовал очередной наряд. Кавалеристы спали мертвым сном, только голодные кони позванивали колечками трензелей, рвали колючие еловые ветки и с хрустом обгладывали древесную кору. Ложась отдыхать, Лев Михайлович приказал дежурному немедленно его разбудить, как только вернутся разведчики. И вот теперь он сидел в шалашике у ярко горевшего костра, подкидывал в огонь веточки и слушал доклад Торбы. Тут же, покручивая усы, надвинув на ухо шапку, сидел Шаповаленко. «Зачем старик пошел по огородам?» — выслушав обстоятельный доклад Торбы, спросил Даватор. «Вин хотел с пацаном побалакать», — ответил Шаповаленко. А тут выбежал немец и начал курей гонять. Наскочил на деда, щоб ему пусто. А у меня автомат раз и молчит. «Чистить надо, Филипп Афанасьевич». «Да по коноплям полз, товарищ полковник. Семя насыпалось. После уж разгадал». Принесенные разведчиками данные были очень ценными. Бойцы хорошо изучили подходы к селу, систему караулов, точно записали, сколько прошло в село и сколько ушло автомашин. Можно было догадаться, что в селе находится особо засекреченный штаб. Плохо было то, что немцы схватили старика, который имел связь с партизанами, и не успел дать явку разведчикам. Не узнали разведчики о том, что случилось с Катей Авериной и Оксаной. Это сильно беспокоило Даватора. Выслушав донесение Торбы и Шаповаленко, Лев Михайлович сказал. «Неосмотрительно действовали. Где девушки? Старика отпустили, а он попался в руки немцев. Значит, выявили себя. Теперь немцы усилят бдительность». Разведчики виновато молчали. «Сейчас приказываю отдыхать. Завтра обратно в Репшово. Во что бы то ни стало, надо проникнуть в самую деревню, узнать, что случилось с девушками и куда немцы девали старика». Когда разведчики ушли, Лев Михайлович, разбудив Карпенкова, приступил к разработке плана по разгрому Репшова. К утру был готов боевой приказ. План операции сводился к следующему. Бойков со своим полком в пешем строю должен приблизиться к селу через огороды и ворваться с юга. Майор Осипов захватывает Ригу на западной окраине, зажигает ее, это должно послужить сигналом для общей атаки. Челдонов со своим эскадроном в конном строю прикрывает из леса северную окраину села и обеспечивает уничтожение отступающих немцев. С восточной стороны на Большаке устраивается засада с 6 станковыми пулеметами под командованием Карпенкова. Отход немцев предполагался на восток и на север. Все было построено с таким расчетом, чтобы из деревни не ушла ни одна машина, ни одна живая вражья душа. Раннее холодноватое утро. Ветерок навевает бодрящую свежесть, отгоняет усталость и сонливость. Разведчики двигаются по узкой, убегающей в лес тропинке. Их трое — Торба, Шаповаленко и Павлюк. На конях они доедут до Большака, а там Павлюк уведет лошадей в лагерь. Филипп Афанасьевич едет на своем чалом, длинноголовом дончаке. Чалый пытается воровски сорвать листочек с ближайшей осины или березки, но он знает, что каждую минуту его круп может ожечь плеть, да и крепко умеет держать по воде бородатый потомок запорожской вольницы. Зажурился что-то сегодня Филипп Афанасьевич. Покусывает ус, сдвинул густые брови, молчит. Как выехали, не сказал еще ни одного слова. Только несколько раз за воровские ухватки жестоко наказал Чалова. Тот сделал резкий скачок и чуть не выбил из седла Павлюка. — У тебя что, Афанасьич, сегодня вожжа под хвостом? — огрызнулся Павлюк. Зажурившись, Полину Марковну вспомнил. Або горилки треба, — насмешливо заметил Захар. — Упаси бог! И думки нема о чертячем поэле, — миролюбиво отвечал Филипп Афанасьевич. А Марков не думал, верно. Во 30 роки прожил с нею плечико к плечку. Две дочки замужем. Я уж дед, внуков имею. Хотя старости во мне никакой нема. Мало еще роки в 50 потоптал бы землю. А там, мабуть, який профессор отольет пилюлю. Проглоти ее и еще 10 роков на солнышко поглядывай. Я, хлопцы, до жизни жадный, и смерть за раз, як пес, облаю. Часом вы шуткуете на меня, що в тетрадь слова пишу, а я план колхозной жизни на 50 лет составил. Филипп Афанасьевич замолчал, лицо его было задумчиво и спокойно. Но только, хлопцы, я сегодня сон такой видел, будто меня пчелка в губу укусила. Торба и Павлюк упали на передние луки и затряслись от приглушенного хохота. Ну и отлил пилюлю. — Чему ж вы, дурни, смеетесь? — проговорил Филипп Афанасьевич с прежней серьезностью. — Я этот сон в третий раз вижу. Як пчелка цапнет за губу, тут оно и лихо. Первый раз было это, як Марковне мертвого сына родить. С тех пор пошли одни девчата. Второй раз вирши ставил и провалился в прорубь. 2 месяца потом валялся в жару, як кулебяка в печке. А вы шуткуете. За раз мне будет лихо, це я за версту чую. Вы мою тетрадь в случае чего отошлите. Стой! Раздался из кустов властный голос. Впереди из-за сваленного дерева выглядывало дуло ручного пулемета. Придержав коня, Торба сообщил пропуск. Из кустов вышел молоденький сержант в каске и сказал, что на конях дальше ходу нет. Велел спешиться и без шума увести коней. Здесь, на Большаке, эскадрон Челдонова сидел в засаде, ожидая колонну немецких автомашин, двигающихся из деревни Слобода на Туки. Резервные части штрумфа направлялись под Ельню, а по пути должны были провести операцию по уничтожению прорвавшихся в тыл казаков полковника Даватора. Шаповаленко слез с седла и что-то очень долго возился около коня. Разнуздал его, отпустил подпруги, потом полез переметной сумы. Торба хотел было его поторопить, но смолчал, увидев, как Филипп Афанасьевич совал в рот чалому ржаной сухарь и кусочки сахару и, любовно расчесывая спутанную гриву, приговаривал. — Як бы ты знав, якие у твоего хозяина поганые мысли, кто тогда будет тебя баловать? Ешь, дурень, и не оглядывайся. Жизнь на войне — копейка. А ты так зрабляй, щоб она протянула на руб. Поняв, дурень? Ступай. Филипп Афанасьевич, передавая повод Павлюку, хмуро заметил. Ты за конями смотри, як положено. Коноводам только бы дрыхнуть. Лодыри, щоб вам пусто было. Возьми, оставайся, я с Захаром пойду. Чего ворчишь? Думаешь, боюсь? Обиженно заговорил Павлюк. Ладно, погоняй. Заобиделся, рыжий. Ты про тетрадь не забудь, что наказывал. Она там, в переметке. Торба, слушая речи своего друга, терпеливо помалкивал. Совсем необычным показался ему сегодня Филипп Афанасьевич. Сели под разлапистую елку, наспех сживали по сухарю, а потом пошли к Челдонову узнать обстановку. Надо было пройти небольшую полянку. Под высокой и жесткой болотной травой хлюпала вода. Зеленые кочки, как горохом, были усыпаны недозревшей белой клюквой. Кое-где каплями крови олела спелая брусника. Кругом торчали редкие чахлые сосенки, маленькие умирающие ели, покрытые лишайником, точно рваным серым тряпьем. Ближе к Большаку лесок становился здоровее и гуще. Вдруг из-за кочки поднялся Челдонов, взмахнул противотанковой гранатой, точно взвешивая ее в руке, сердито в полушепот сказал: «Ложись!» Когда прилегли, Торба заметил, что метрах в 20 тянулся большак, извиваясь, как змея. Захар огляделся. Кругом замаскировавшись, лежали казаки. Почти из-за каждой кочки торчали стволы автоматов, мушки карабинов выглядывали из предохранительных колец, как птичьи носы. Рубчатые кожухи станковых пулеметов сливались с серо-зеленым мхом. А на первый взгляд, кроме низеньких кустиков, болотной морожки да княженики, ничего не было видно. Только воину понятно захватывающее волнение перед боем. Это инстинктивное напряжение всех чувств доходит у сильных волевых людей до холодного спокойствия, когда человек весь превращается в зрение, в слух. Именно такое состояние охватило Шаповаленко. Он напряженно смотрел на крутой поворот большака, откуда доносился приближающийся гул мотора. Показались первые крытые брезентом машины. Шаповаленко начал их считать. 9, 10, 18, 23. Всего в колонне было 37 грузовых машин и одна легковая, шедшая впереди. Колонну прикрывали 13 мотоциклистов, вооруженных ручными пулеметами. Шаповаленко оттянул затвор автомата. Слева над самым ухом Филиппа Афанасьевича раздался треск. Это Челдонов выпустил из автомата сигнальную очередь по легковой машине. И тотчас раскатился кругом ошеломляющий грохот. Легковая машина встала поперек дороги. В кабине шофера мелькнул высокий околыш офицерской фуражки. Шедший следом за легковой машиной трехтонный грузовик расплющил ее, как яйцо, и сполз в кювет. Вспыхнувший бензин жарким пламенем охватывал груды обломков. 15 пулеметов в упор расстреливали истошно вопивших под брезентом гитлеровцев. Солдаты выпрыгивали из машин. Одни из них, скошенные пулями, другие, охваченные смертельным страхом, валились в кювет. Мотоциклисты, ехавшие в хвосте, повернули было назад, но их встретил огонь эскадрона Бектяшева, сидевшего в засаде с противоположной стороны шоссе. В этой операции было уничтожено около 400 гитлеровцев, 38 автомашин и 13 мотоциклов. 130 немецких солдат были взяты в плен. Захваченные трофеи удивляли казаков своим ассортиментом. Некоторые машины были похожи на универсальные магазины. В них можно было найти все, от дамской юбки до потрепанного ученического портфеля. В одной из машин Шаповаленко отыскал поношенную рясу священника, сшитую из добротной коричневой материи. Тут же валялась мягкая фетровая шляпа. Филипп Афанасьевич примерил ее, мельком взглянул, как в зеркало, в разбитое стекло машины. С густой своей широкой бородой, с усами лихого запорожца, он походил в шляпе на соборного протодьякона гоголевских времен. «Кончай, хлопцы!» — возбужденно кричал Челдонов. Лицо его с заострившимися небритыми скулами выглядело постаревшим, а волосы, казалось, были чернее обыкновенного. Казаки, окружив толпу пленных, гнали их к лесу. Остальные торопливо поджигали уцелевшие машины. На одной из них автоматически включилась сигнальная сирена и выла, как взбесившееся чудовище. Заваленный трупами большак дымился, над пылавшими машинами летали густые хлопья черной копоти. В огне сухими трескучими залпами рвались патроны. Торбе хотелось скорее уйти от этого смрадного места. В бою, так же, как и Филипп Афанасьевич, он рванулся к горевшим машинам одним из первых. В каком-то исступлении нажал на спуск автомата и выпустил по брезенту почти весь диск. Фашисты выпрыгивали из машин и тут же падали. Торбо продолжал стрелять. Когда патроны кончились, лихорадочно вставил новый диск, а старый бросил под ноги. Подобрал он его, когда уже все было закончено. Сейчас Захар машинально шагал вслед за Шаповаленко, как в пьяном чаду. «Сколько я перебил фашистов?» — возник в голове вопрос. Он не мог ответить на него. Под брезентом гитлеровцев не было видно. Но когда они прыгали из машин, то тут же падали, а рядом стреляли и другие. Захара охватывало гордое сознание, что именно от его длинной автоматной очереди эти горластые солдаты прыгали из машин с искаженными от ужаса лицами, падали на землю, которую пришли завоевывать. Вставало солнце. Голубое небо спрятало звезды, точно наглухо закрыло невидимые ставни. Раздалось вширь и ушло высоко вверх. С тихим ропотом зашевелились листья деревьев. Разведчики пробирались по краю леса, под ногами шуршала густая трава, сапоги топтали вздрагивающие безымянные цветочки. Присели отдохнуть. Шаповаленко положил сверток в сторонку и достал из кармана банку трофейных консервов. Уничтожили консервы быстро, с настоящим армейским аппетитом. Закурили. «Слушай, Захар, тебе страшно было сегодня или нет?» Филипп Афанасьевич неожиданно перешел на русскую речь. «Ты это чего?» — спросил Захар, смущенный прямым вопросом и необычным оборотом речи друга. «А то, что надо взнуздывать себя покрепче. Не кидать пустые диски, не горячиться». Торба покраснел. Наклонив голову, он счищал со шпоры грязь. Заспешил. Был один чудак на свете. Мать к обедне ушла. А он заспешил и, не дождавшись ее, кисель наполовину съел. Потом увидел в окошко, народ идет из церкви, и начал молиться. «Святой Гурку, натягни на кисель шкурку, а то маму иде». «Думаешь, помогло?» Мать спустила ему портки и влепила по шкурке. «Так и тебе следует, чтоб не спешил, да за товарищами следил, а то побежал и назад не оглядывается. А ежели лихо товарищу будет, кто должен его выручить?» Из-под мохнатых, клочкастых бровей глаза Филиппа Афанасьевича смотрели зло и недружелюбно. Торба еще ниже опустил голову. Уезжая на фронт, они клятвенно обещались ни при каких обстоятельствах не покидать друг друга. Филипп Афанасьевич всегда следил за ним, а он... «Немецкий офицер мне в голову целил. Я заметил, да поздно. В диске ни одного патрона. А он бьет из кабины. Раз мимо, второй раз мимо. Добрый его старший лейтенант Челдонов застрелил. Мог бы меня в третий раз в губу укусить. Как ты думаешь?» «Больше этого не будет, Филипп», — тихо ответил Захар. Глаза их встретились.